«Слава самураев», Японскому обществу имени Рериха. «Камио», прекрасная владычица Нары, пела: «Я не сорву тебя цветок, но посвящу тебя Буддам прошлого, настоящего и будущего». В этом обращении к прошлому и будущему заключена вся мощь японского гения. Почему так нестираемо запоминаются картины старых японских мастеров? Почему мы так запечатлеваем жесты и несравнимую мимику японских актеров? И отчего дух японского самурая остается в истории человечества как символ героизма, истинного патриотизма и мужества? Эти понятия установились с такой убедительностью, что как друзья, так и враги, и близкие, и далекие, без всякого сомнения устанавливают эти эпитеты. За границами зримого создается и особый язык. Непередаваемое чувство знания творится там, где мы соприкасаемся с областью духа. В этой державе мы понимаем друг друга несказуемыми рунами жизни. Там мы начинаем познавать в прозрении близком вечному чуду истины. Чудо жизни, всепобеждающее и величественное. Чудо, наполняющее все глубины бытия. О, чудо, редко ты выражаемо рукою человечества, но с древнейших времен сверкающие искры истины все же достигли нас. Но часто извращенных величавый ритм, тем драгоценнее замечать сохранность этой чудотворной ткани красоты в старых японцах. Благоухание блаженной сказки струится с позолоченных временем листов и с несломимой веками патины чудесных лаков. Безграничен горизонт живого глаза и пылающего сердца. И насыщенные концепции старых японцев и поучают, и поражают. Выражена в них удивительная жизнь, и запечатлены явления великой истины. В тончайших иероглифах жизни запечатлен синтез. В выражении повседневной жизни не обойдены высшие законы. Фантасмагория жизни делается невинной в высшей убедительности. В прекрасной гамме красок выражена мощная песнь, которая может вдохновлять наше беспокойное сознание. Многие вершины искусства сверкают в создании японских мастеров. Многие проблемы, такие трудные, отважно разрешены японскими создателями. Аристократизм красоты, народность, романтизм, героизм, символизм, содержание, история, этнография, подвиг — все это так ценно человеческой природе и так часто отринуто предрассудками. Все это сокровище объединено в прекрасном творении японских мастеров. Говоря о Японии, мы можем употреблять слово «прекрасное». На это понятие имеет право народ, который до сих пор весною выходит празднично приветствовать пробуждение природы. Народ, который обращает повседневность в сокровище искусства и выбирает одну картину для каждого дня. Народ, который знает, как очувствовать произведение искусства. Где же, кроме Японии, так много частных художественных собраний? В какой другой стране также почетно называться собирателем искусства? И где та страна, кроме Японии, где на школьном конкурсе на тему «Фудзияма» первая награда будет дана за наиболее самоотверженное описание? Множество фактов являют нам Японию с самой положительной стороны. Но при этом мы должны помнить, что для нас ускользает такое же множество трогательных и героических подробностей. Наши мерила, конечно, не чувствительны ко многому, что может быть заметно самим японцам. Но мы помним Японию в цветении вишневых садов, и в сердце нашем мы чувствуем, что жив тот священный цветок, о котором пела так прекрасно Комио, божественная повелительница Нары. Японский народ, осознавая богатые традиции, понесет и дальше высокую культуру, которая уже помогла ему занять в мире такое выдающееся место. Крепчайшая человеческая твердыня, истинное сокровище заключается в возможности встречаться во имя высшей культуры. В этом великом понятии мы соединяем все завоевания высших культов, все непобедимые красоты и все вышнее знание. В наше время, во время земного смятения, не трюизм твердить заклинания о высокой культуре. Более чем вовремя сейчас укреплять друг друга в том, что высокая культура не должна оставаться в небрежении, и что личность, род, государство могут расти лишь на основе культуры. Никакая вульгарность, ни разложение не должны проникать за эти благородные врата. Мы стремимся к взаимному пониманию. Назначаются награды за мир. Мы стремимся к знамени мира, которое охранит все культурные сокровища от вандализма и грубости как во времена войны, так и во время мира. Ведь мы знаем, что и во время так называемого мира очень часто вандализм свирепствует не менее, чем во время войны. Мы также знаем, что иногда война в духе более опасна, нежели война в поле. Духовное убийство еще более опасно и преступно, нежели физическое. Все позднейшие открытия и изобретения сулят множество еще неосознанных возможностей, и все служители культуры несут прекрасную ответственность применять эти благие возможности в высших решениях. Каждый огонь может быть потушен. В сумерках повседневности может незаметно понижаться дух народный, и постепенно опять может вползти жестокость, вульгарность и эгоизм. Духовный сад нуждается в орошении даже больше, нежели материальный. Во имя прекрасного сада Японии, во имя почитания великих предков, во имя вечного цветка Камио, владычицы Нары, я приветствую вас, еще незримые мне друзья мои. Твердо верю, что идеалы высшей культуры всюду тождественны. Ни океаны, ни горы не могут препятствовать дружеским стремлениям человечества. Те, кто живут высшими стремлениями, неизбежно встретятся на перепутьях великой беспредельности. Приветствую вас во имя общей творческой работы. Гималай, февраль 1931 год.